Глава 7. Ты сам все видел. Нам повезло. На отряд новиков из Дардала нарвались. Они тоже на постой тут встали. Здесь ведь, заметь, места для стоянок оборудованные. И теперь все вместимся. Разговариваем с Кимом. Он недавно подъехал сообщить, что намечается наконец-то ночной привал. Да вот незадача, место стоянки уже занято, в том числе и колодец при нем. Ты, как обычно, прикрываешь нам тыл. Но в этот раз реки рядом нет, и главное, самая основная проблема на последующий период – это вода и ее наличие. Капитан не просто так требовал, чтобы все, во-первых, воды набрали во все свободные емкости. И второе, чтобы ограничили ее потребление. Нам еще два перехода осталось выдержать до основного большого привала. Там мы в Путильце дожидаться будем остальные отряды городов, где полки нашего корпуса находятся. Вот сегодня повезло. С дарделавцами встретились. А их даже на первый взгляд больше нас раза в два. Там большие поселения макров. Есть с кого новиков в полки набирать. Просьба к тебе от капитана имеется. Вечер встречи организовать? Хмыкаю я. Да. От нас будут я и капитан. От них тоже двое. И обе девки. Ну, не девки, конечно, а уже вполне взрослые и самостоятельные женщины. Они за командиров в этом отряде. Главная из них — Криста. Ей еще и 30 нет, а многое успела и повидать в жизни, и пережить. Мужа потеряла в бою. Ранение сама тогда получила в живот и теперь родить не может. Кочевников люто ненавидит, в плен их не берет, если стычка происходит с ними. Те тоже об этом знают и стараются на отряды, где она командует, не нападать ни при каких обстоятельствах. Лучше отступить. Как понятно, замуж не зовут, да и она сама даже не пытается устроить свою личную жизнь. Горит на службе, любит молодняк. Выбирает себе иногда мальчика по росту и силе и живет с ним, как с мужем. Сам не видел этого, но слухи идут. Все нормально к этому относятся. Мужики ведь тоже молодых девок любят, так-то. А я-то тут каким боком тогда? Напрямую спрашиваю я. Ведь по-любому возникнет неудобная ситуация, а я в фургон никого пускать не собираюсь, чтоб ты знал. А девки будут проситься. И что тогда? Ким прикусил губу. «Объясним мы им сами, что ты не прост, сам благородный и личный магический фургон имеешь, в который ты никого не пускаешь. Поймут». «Да и одно то, что мошкары не будет, 100 плюсов к тому, чтобы не обижаться на тебя, что ты внутрь фургона не пускаешь». «Ну и пива у нас нет. С вином. Как у тебя, кстати, с этим?» «Водку, как я знаю, Криста не очень любит, но при случае употребляет без проблем». Если вопрос с допуском в фургон вы берете на себя, то что ж, вино найдем, отвечаю я. Хотя эта затея мне уже не нравится. Все беды от баб. В этом я в последнее время успел убедиться. От неродных баб, от меня уточнение. Ты не подумай, мы на них, как на женщин, не смотрим, себе дороже, тем более... Ее замужем, притом уже давно, у нее трое детей. Хотя она и моложе своего командира. Просто наши с Хайпом — это старые хорошие знакомые, хоть мы и не друзья. Конечно, и у костра посидеть самим можно, признается десятник. Но если можно приятно удивить дам нашим гостеприимством с твоей помощью, то почему бы это и не сделать? Два раза ведь уже отдыхали у тебя и ничего. С утра потом опять в поход, напоминает Ким. Только я еле вставал тогда, хотя и не пил почти в отличие от вас, жалуюсь ему я. Так опыт чего ты хочешь? И выпитое вернем. Доберемся до Путильца и в лучшей таверне для твоих запасов всего наберем. Поверь, ты и платить не будешь ни медика, заверяет меня Ким. Ага, сами же потом все и выжрете. Хмыкаю я. «Не без этого?» — ухмыляется довольный десятник. «Ну так что, поможешь?» Прикидываю и так, и этак. Уж точно отказать не получится, да и новые знакомства среди командования макров мне уж точно не помешают, даже если эти командиры женщины. Сделаю, соглашаюсь я. И тут же уточняю. Я с вами буду? Ким даже удивился от меня такому вопросу. Конечно, ты хозяин, мы лишь гости, как же без тебя? Да я тебе уже был разговор у Кристы с Хайпом. Она сразу обратила внимание на твой фургон. Конечно, расстроится, что не сможет внутрь попасть. Но и просто пообщаться с макром, сержантом, о ком все королевство говорит, она уж точно не откажется. Я даже опешил от такого заявления. А ты откуда знаешь, что обо мне кто-то в королевстве говорит? И хорошо бы знать, что именно, удивленно говорю я. Так Мира и проговорилась, это ее зам. Отвечает Ким. Пока наш отряд лагерь устраивал, пока территории делились с дарделавцами. Все время мы и общались. Ты-то быстро себе место нашел на отшибе, но ты вышел за периметр обычной стоянки отрядов, тем и привлек к себе внимание. Далековато отъехал. Но может и к лучшему. Меньше дергать будут. А что за тебя там говорили, так то, что ты участвовал в поединке, который проходил в древнем храме, расположенном в самом дворце короля. И стоит он со времен древних настолько, что о постройке этого храма, когда он был установлен, никто из вновь живущих и не помнит даже. И записи об этом нет. Сказано, что храм был всегда. И говорят, ты там несколько часов провел, когда там любой другой не может просуществовать и пары минут. И то его потом от храма обычно на руках оттаскивали. Было такое? Киваю. А чего скрывать, раз слухи по всему королевству о моих похождениях в столицу уже прошли? Тут никак уже не отбрехаться. Примерно все так и было, как ты говоришь, отвечаю я. Хотя не знаю, как все выглядело со стороны. Для меня в храме я провел много времени, очень много. Ого! Так это оказывается все правда, что о тебе говорят? Как все интересно! Так вот, Битый сказал, мол, девкам, что мы познакомим их с тобой, и что даже ты сам сегодня их угощать будешь, и что тот фургон, на который они обратили внимание, принадлежит именно тебе. Но я думаю, к моменту, когда мы придем в гости все вчетвером, обе девки будут знать, что ты нашей магичке наговорил про условия, кто и как может из баб попасть к тебе на чай в твой необыкновенный фургон. Так что, может, что на сладкое тебе и достанется. Ага, кривлюсь я. А завтра как чумной весь день по дороге трястись? Но десятник меня смог обрадовать. «Завтра командир решил дать всем один день на отдых», — говорит Ким. «4 дня все как не в себя, по 10 часов двигались вперед. Первый день, так, разминка легкая была. А потом еще занятия до самой ночи каждый вечер. Все очень устали и сильно вымотались. Нам всем нужен полноценный отдых. Такой путь пройти без опыта и подготовки, и этими результатами наш командир более чем доволен». Похожая ситуация и в отряде соседей, так что Бит с Кристой решили дать бойцам отдохнуть. В колодце, который тут есть, воды хоть и немного, но есть. Для лошадей хватит. Помыться нам всем, увы, ну никак. Это уже в путильце отдыхать по тавернам будем. У каждого отряда они свои. Практически не пересекаемся в поселке, и за постой драк между нами не бывает. Мы всегда все мирно решаем, все наши разногласия. «А почему у них девок командирами назначили к новикам?» – интересуюсь я. «Понятно, что женщины в некоторых боевых делах фору дать могут нам, мужикам. Но вот так оба, и зам, и командир дамы, для меня это выглядит странно». «Странно для того, у кого столько старших сестер?» – смеется Ким. «Удивил так удивил, а все просто. Криста, она и маг, и сильный мечник от бога. Твоей маме уж точно не уступит в опыте. А Мира вообще штатный их боевой полковой маг. Кстати, она училась в столичной академии когда-то, если интересно». «Да ты что?» – изумляюсь я. «Теперь уж точно, я только за устроить такой вечер встреч. Будем надеяться, что она мне расскажет о своих делах молодости при учебе в академии. «Легко», — заверяет меня десятник. «Насколько знаю, Мира очень легкий на общение человек, заговорит любого», — смеется Ким. «А насчет отдыха? Так дело-то в том, что оставшиеся два перехода до основного нашего места сбора самые сложные». «Сложные не в плане возможных нападений, хотя и их тоже не стоит скидывать со счетов. Сама территория, через которую нам придется идти, непростая. Не повезет, жара будет еще сильнее, чем сейчас стоит. Умаемся. И проблема с водой, напоминаю, но есть и другая противоположная крайность. Тут бывают жуткие проливные дожди. А почва такая, что и пешим-то идти сложно очень, не говорю уже о конных передвижениях. О том, чтобы верхом на коне ехать, я и вовсе молчу. Представь, что тогда может ждать тебя. Возможно, возникнет такая ситуация, когда и вовсе бросать придется и телеги, и твой фургон. А дождь? Это ведь хорошо, говорю я задумчиво. Не жарко, и вода есть. В том-то и дело, что нет, впитывает воду быстро почва. И грязище становится столько, что не проползти. Лучше сразу встать лагерем там, где застанет нас дождь. А сейчас такая духота стоит, которая как раз-то бывает перед сильнейшими ливнями. Как бы в этом плане нам не повезло, в кавычках, конечно. Ну так что, во сколько вас ждать? Уточняю я. Капитан сказал, к 6 часам появимся у тебя. А то опять. Вина много, а времени мало, чтобы все употребить. Мы же с командиром, как обычно, по самогону нашему, если еще у тебя осталось, пройдемся. Киваю. Видя мой невербальный ответ, Ким продолжает. И пиво. От пивасика мы уж точно все не откажемся. Девочки из себя целок строить не будут. Вином побалуются, а потом их понесет. Да так, что хрен остановишь. И до коньяка с водкой дело у них дойдет. Все. У меня еще своих дел непочатый край. Готовься. Прибудем пешком. Заодно и прогуляемся по лагерю. Поглядим, кто как устроился. Я долгим взглядом провожаю фигуру десятника на его ахитинце. И конь хороший, всадник ему не уступает ни по своему презентабельному виду, ни тем, как в седле сидит десятник. Как про моего Мишку говорят, в седле родился кореец. 5-е сутки в пути. Что сказать об этом непростом опыте? Для меня эти дни перехода дались, я бы даже сказал, что очень легко. И всему виной этому, конечно же, наличие у меня фургона. А в фургоне наличие дафа. Мыслежок, питаясь от пустоши магией, накачивает ею и накопитель фургона. И делает он это легко и непринужденно, имея к нему полный прямой доступ. И напомнил Ким. Еще раз посиделки устраивали у меня. Я на этот раз своих гостей мясом кролей угощал. Всем понравилось как необычность блюда, так и необычность его оформления и порядок употребления. Тонкий лаваш и завертоны из него, мясо и свежих овощей. Что так любит делать моя мама? Вот под них и оприходовали мои новые хорошие знакомые почти по литру на брата крепкого алкоголя. И что характерно, сильно уставших потом среди них никого не было. К тому же и мясо очень питательное, а главное жирное было. Повезло с кролем. А как говорила мама, алкоголь гасят как раз-то жирной пищей. Ну и хорошее здоровье плюс к этому. А сами переходы мне ничем особо и не запомнились, лишь то, что теперь Хрюша без привязи с фургоном следит. Заодно он отгоняет от него слишком уж любопытных. Пытались тут ко мне подкатить как с претензиями, так и с предложением общения. С претензиями, как и предупреждала магичка, парни свою делегацию прислали, мол, чего это я еще совсем новик и с командирами шашни кручу. Задабриваю их к себе отношения с помощью огромного количества спиртного, которое буквально в них сам и вливаю. Идиоты. Я их и слушать-то не стал. Вечером на третий день приперлись ко мне всей своей делегацией от новиков нашего полка. Послал, сказав, что это не их ума дело. И я сержант, о чем они почему-то успели забыть, а к старшим не принято в задницу не заглядывать. Как любит говорить моя мамуля. А чтобы хорошенько до них дошли, все их заблуждения насчет меня, я вначале от фургона защитным давлением на мозги им даванул как следует, отогнав от фургона. А когда они почти на карачках от него отползали, еще и команду дал моим летающим воинам провести атаку, но так, легонечко, только в воспитательных, а не карательных целях. Но каждый парламентарий минимум уж точно себе в заднице по два укуса от моих шершней получил. Представляю, как они все следующие дни в седле держались. Но мне этих идиотов было совсем не жалко. А вот вторая группа, организованная, кстати, одним из десятников, где в подразделении одни девки были собраны, те уж точно шли напролом. И наносить им подобные повреждения, как парням, мне не очень-то хотелось. Но благо, хоть эти никаких ко мне претензий не высказывали, а завышенных требований не выдвигали, да и ругаться и выяснять отношения не было их целью. Желали они просто ни много ни мало, чтобы я их, как капитана и трех его главных помощников, потрапезничать к себе вечером пригласил. Так сказать, завязать знакомство, а может быть даже и какие-нибудь романтические отношения с кем-нибудь из них замутить. Правда, попали они тогда не в лучшее время. У меня случилось как раз в этот вечер расстройство желудка. Хочется на горшок, а тут приходится любезности из себя выдавливать, вместо того, чтобы выдавливать из другого места что-то более прозаичное. В итоге все же сказался приболевшим и попросил отложить на потом наше близкое знакомство и обсуждение таких неправильных требований, выдвинутых мной насчет посещения дамами моего фургона. А если быть более точным, то на время нашего нахождения в поселке Путилец расстались мы, между прочим, с ними вполне довольные друг другом. Я ускакал к себе в фургон. Опускать туалет, как понятно, на внешнюю сторону обшивки фургона я не захотел. И такая функция есть. Слишком много за мной любопытных глаз со стороны наблюдает. Небольшая возвышенность. До основного лагеря шагов с полсотни точно есть. Весь лагерь у меня передо мной как на ладони. Особенно если на крышу фургона залезть. Сегодня занятий у народа нет. Начинается у них всего на сутки долгожданный отдых. Ну и я тоже особо напрягаться не намерен. Чем можно девушек, которые еще и самогон стаканами глыкают, удивить? Первое — это закусками. Изысканными притом. Есть у меня пара-тройка готовых салатов, которые специально для меня по столичным рецептам Улья с Тишей готовили. Нахватались, будучи проездом в столице, теперь вот изощряются. Второе. Из сладкого тортик есть и зефирки. Их мне Светка делала. И прекрасный хлеб с семенами подсолнуха. Есть еще свежие фрукты и овощная нарезка. Точно. Виноград, персики дольками нарезать, с яблочками и грушами. Хотя последние мне уже поперек горла стоят. Слишком много я их за эти 5 дней стрескал. Может, оттого в тот раз и прихватило у меня живот. Плохо их помыл. А надо было обдать еще кипяченой водой, как всегда учила нас наша мама. И еще. Если бухать народ собирается много и долго, то вопрос, где тогда гости спать будут? И он совсем не праздный. Комнату в фургоне в виде спальни для гостей я даже не рассматриваю. Как вариант, под самим фургоном место оборудовать, которое предназначено для отдыха, как хозяина фургона, если вожжа ему такая под хвост залетит. И так предназначенное для его слуг, которых пока что у меня нет. И это первый спорный сложный момент. Второй. И думаю, что основной, которым можно всех гостей изумить до глубины души – душ. Наличие в фургоне душевой, а так-то сам душ из двух кабинок состоит. Там 2 оборудованных моечных места. Вопрос с полотенцами решим, впрочем, как и с халатами. Женские тоже у меня есть, девчонки мои закладку делали. Все смеялись, убеждая меня, что уж точно когда-нибудь да пригодятся они мне. Не думал, что это случится так быстро. Хотя и не при тех обстоятельствах, на которые мне сестренки мои прямым текстом намекали. А если предлагать воспользоваться моим предложением помыться дамам, то как не предоставить такую возможность и для своих отцов-командиров? Не поймут? Если застесняются, то это их дела, было бы предложено. Но думаю, они все с большой радостью согласятся смыть с себя пыль, грязь и пот. А главное, протестировать возможности моего фургона. А что спалюсь? Так и что с того? По сравнению с, оказывается, уже по всему королевству ходящими обо мне слухами о моих похождениях в столице, это будет сущий пустяк. И еще, туалет спущу на землю. Вот это точно будет железный довод королей.